Глава 16. Великое горе постигло нашу семью, и я не пытался сдерживать слез. Сегодняшней ночью, без лишних мучений и болезней, нас навсегда покинул добрый дядька Андреич. Еще вечером дядька с присущей ему бодростью контролировал работу дворцовых слуг, а утром не открыл глаз. 73 года. В чине обер-камердинера ушел. Всем бы так жизнь прожить, но от этого не легче. Чувство такое, будто с уходом Андреича стало меньше меня самого. Лицо лежащего в гробу Андреича казалось строгим, а проникающие в церковь солнечные лучи игрой света и тени вселяли ложную надежду на то, что сейчас дядька встанет и устроит нам свое коронное «Ужо я вас!» «Совсем чуть-чуть до победы не дожил», — вздохнул стоящий за моей спиной победоносцев. «Так и есть, но Андреичу-то победа была до одного места». Дядька, несмотря на то, что всю жизнь работал при дворе, умудрился остаться человеком в высшей степени аполитичным, ибо считал, что у каждого на земле свои заботы и цели, а в чужие лезут только кретины. Когда наш духовник закончил отпевание, я подошел к гробу и положил ладонь на непривычно холодные, сложенные в последний замок руки покойника. «Прощай, дядька. Спасибо тебе за все и прости, если что не так». «Твоих не брошу и не обижу, но ты и сам о том знаешь. Спи спокойно, Михаил Андреевич». Наклонившись, я поцеловал ленту с иконами на лбу Андреича и отошел, освободив место для прощания семье покойного. Вдове, детям, внукам и правнукам. Большая у Андреича семья. Здесь ему тоже можно только по-доброму позавидовать. Тут бы траур объявить хотя бы на денек. До дня три самим погоревать с поминками по Андреичу. Но война, скотина безжалостная, ждать не станет. Поэтому, пожав руки вдове и старшему сыну Андреича, я попросил у них прощения и отправился в военное министерство. Уходят от нас старики, рожденные чуть ли не в наполеоновские времена, начавшие служить в Николаевские, видевшие своими глазами Крымскую войну, с последовавшей за нею сменой статуса жандарма Европы на скромная великая держава. Видели они своими глазами отмену крепостного права. Видели гибель Александра II, реакцию моего приемного отца и начало золотых времен, инициированных моими руками. Вот уж воистину, в России нужно жить долго, тогда до всего доживешь. Удивительные времена выпали на долю поколения Андреича и немалой части моего государственного аппарата. Последний в истории человечества, по-настоящему старый, венчающий собой эпоху нового времени, век выпал им. Эпоха модерна. Вот она, уже на пороге, и Первая мировая война – ее главный предвестник. Наступают времена окончательного слома старого миропорядка, который, покуда еще силен, в головах старших поколений. Честь, чувство ранга, радикальное даже не имущественное, а сословное неравенство. Обо всех этих замечательных вещах очень любят сокрушаться знакомые старики. Воровать, впрочем, как показала практика, никакая честь не мешает, и лениться не мешает. И палки в колеса толковым инициативам вставлять не мешает чисто ради демонстрации личной удали. По крайней мере, так было до моего восшествия на престол. Не обольщаюсь. Воруют, вредят и вообще неправильно распоряжаются полномочиями и сейчас, но все-таки поменьше. В ВПК так и вообще почти не воруют. В военном министерстве, в отличие от недавнего моего визита, царило приподнятое настроение. Прибыла техническая делегация от осман, уполномоченная обсуждать капитуляцию. Это с нашей точки зрения, а с точки зрения турецких союзников – сепаратный мир. Эпоха изменилась, и там, где раньше войны заканчивались кусочком других территорий да контрибуциями, возникла гораздо более страшная для проигравших вещь – демонтаж самой государственности с последующей аннексией территорий. Аннексией окончательной и бесповоротной. Цели с началом войны были озвучены лично мной на всех должных уровнях. Нынешняя война является завоевательной, и несколькими километрами землицы мы не удовлетворимся. От этого смуглые рожи важных осман печальны. Даже если отдельные члены порты сохранили иллюзии и готовы стоять до победного, подавляющее большинство уже достигло стадии принятия, иначе делегации бы здесь не было. «Добрый день, господа!» – поприветствовал я собравшихся. «С нашей стороны техническая группа тоже присутствует. Смесь военных чинов и высокопоставленных работников профильного отдела МИДа. Турки и наши отвесили мне поклон и расселись за столом. таблички с именами, графинчики с водой, пища и принадлежности перед каждым. Сегодня умер близкий мне человек, поэтому предлагаю перейти сразу к делу, заявил я. Прошу вас, кивнул главе делегации. Благодарю, ваше императорское величество, поклонился он. Высокая Порта в высшей степени восхищена мощью и отвагой российской императорской армии и уполномочила нас предложить прекратить бессмысленное кровопролитие. В качестве первого шага мы уполномочены предложить вам немедленную заморозку боевых действий по нынешней линии боевого соприкосновения. Стоп, перебил я. Настолько банальная хитрость – оскорбление для нас, уважаемый. Покуда бои будут приостановлены, Порта предпримет все возможные усилия для наведения порядка в войсках, обучения новобранцев и поставки пополнений. Не является для нас секретом и лихорадочные усилия Порты по сооружению укреплений перед Константинополем и превращение самого его в крепость последней надежды. Данный пункт в свете перечисленного я считаю ничтожным. Продолжайте, уважаемый. Турок качественно скрыл раздражение и продолжил. В таком случае мы уполномочены предложить Российской империи право беспошлинного прохода ваших кораблей через наши каналы с упразднением порта и положений договора о недопустимости захода российских кораблей в Черное море. Это те положения, которые де-факто упразднены уничтожением вашего флота нашими силами? Удивленно поднял я бровь. И те каналы, которые уже под контролем наших морских и сухопутных сил. Прошу вас не пренебрегать реалиями на земле, уважаемый. «Слава о вашей разведке гремит на весь мир, ваше императорское величество», – парировал турок. «И я позволю себе предположить, что подготовка нашей армии большого контрнаступления с целью отбить проливы для вас не секрет». «Александр Михайлович», – обратился я к Сандро, который в генштабе отвечает за военно-воздушный флот. «Разрабатывать операции и командовать войсками он не умеет и не хочет, но от него и не требуется». В основном работа Сандро заключается в консультациях генералитета о возможностях нового рода войск и интеграции он их в общевойсковые операции. 43 минуты назад было получено донесение, ваше императорское величество, посмотрев на часы, отрапортовал он. Скопление подготовляемых к контрнаступлению турецких войск представляло собой отличную мишень для нашей авиации. Массированный удар черноморской воздушной группировки занял 3,5 часа. И с изрядной долей уверенности можно предполагать невозможными озвученные многоуважаемым главой делегации планы контрнаступления. Сейчас, согласно плану, ведется дальнейшая воздушная работа по обнаружению и ликвидации крупных скоплений вражеских войск. «Такие дела!» – развел я на турок руками. «Прошу у вашего императорского величества возможности приостановить переговоры для нашей консультации с высокой портой», – не поверил глава делегации. «Разумеется, уважаемый», – благодушно разрешил я. Гости откланялись и покинули зал для совещаний. «Наглость – второе счастье», – охарактеризовал я переговорную позицию осман. «Раз уж у нас образовалось свободное время, давайте кратенько пробежимся по ситуации на фронтах. Для разнообразия в этот раз предлагаю начать с совместных действий наших и немецких войск». К середине сентября наша северо-западная группировка успела освободить от австро-венгерского гнета обе Галиции, Буковину, треть Словакии и взять в осаду трансильванский город Калашвар, превращенный австрияками в защищенную живым щитом из гражданских город-крепость. Враг, нужно отдать ему должное, учится быстро, и продвижение даже при тотальной доминации в воздухе замедлилось. Осенние дожди, колеса и сапоги армии, захеревшая, но никуда не девшаяся, торгово-гражданская логистика и деловые перемещения частных лиц превратили все незанятые армейскими позициями, лесами, болотами, крутыми обрывами и прочими горами территории в непролазную грязюку. И двигаться дальше нашей армии стало тяжело. На бездорожье наложились трудности со снабжением. Далеко везти приходится по той же грязюке. И необходимость немного переварить уже занятые территории, наладив нормальные логистические хабы, поставив где нужно переобувочные станции для железнодорожных вагонов, колея-то разная, и немножко заняться административно-хозяйственной деятельностью. Короче, наступление было решено остановить в ожидании зимних заморозков и ради наведения порядка в тылу. Галиции Российская империя оставит себе, поэтому туда высадились десанты чиновников, секретарей, переводчиков на актуальные местности языки и, самое главное, школьных учителей. Исполинский опыт интеграции новых территорий позволил в кратчайшие сроки провести перепись населения, изучить доставшиеся от австрияков в наследство документы, нарезать фронт первичных работ, выписать из коренных земель России потребных специалистов и ресурсы и явить очам как правительство, начальство же, так и новоприобретенных подданных пятилетнюю дорожную карту дальнейшей интеграции. Дети, подростки и студенты – вот на кого были направлены основные усилия, работающие параллельно военной комендатуре гражданских ведомств. Представители старших поколений в силу жизненного опыта могут и без посторонней помощи понять плюсы и минусы жизни в разных государствах, банально оценив уровень своего и общественного благосостояния. А молодым умам нужно подсказывать. Проще всего было со студентами, традиционно находящимися в оппозиции к центральной власти. Среди них, сами собой и руками российской резидентуры с агентами влияния, выросло немало сторонников объединения славянских народов в единую конфедерацию. На их базе было сформировано Галицийское студенческое братство, которое принялось направлять бурную молодую энергию в созидательное русло. Формировались стройотряды, оплачиваемые для ремонта разрушенного и подготовки основы для строительства нового. Проводились бесконечные съезды и семинары, на которых говорили возвышенные речи. Цвели и пахли мероприятия по изучению панславянской культуры. Немножко литературы на эту тему имелось и так, но выросший при российском дворе пул тематических философов изрядно добавил. Активно набирал моду спорт. А на горизонте маячила грандиозная кампания обмена студентами. Сюда, впрочем, ехать мало кто захочет. Самые уважаемые преподаватели вузов зачем-то свалили вглубь Австро-Венгрии. Детьми и подростками занимались по новейшим педагогическим методикам в дополнение к учебным нагрузкам, предлагая не шибко широкий, но все-таки набор кружков и богатый ассортимент массово-увеселительных мероприятий с непременным сытным питанием за казенный счет на всех этапах. Местные педагоги быстро втягивались. Жалование новая власть платила достойное и даже не требовало учить детей ненависти к власти старой. Это позволило педагогам не страдать от внутреннего предательства, ведь многие из них раньше учили ненависти к России. Ничего личного, просто методичка такая. Взрослым было не так весело, но они были рады и тому, что хотя бы и голодать не пришлось. Новая власть отладила снабжение с завидной быстротой, с демонстративной жестокостью пресекала грабежи, мародерство и прочую гадость, озаботилась пунктами обмена валюты по актуальному на начало войны курсу. Сейчас австро-венгерские деньги стремительно деградируют и способствовало всяческой экономической активности. Лишь бы люди были сыты и заняты работой, а не резали да грабили друг дружку за кусок хлеба. Благостную картину портило наличие у новых подданных, убитых в боях, родственников и друзей. Но таких было меньшинство. Гораздо больше было тех, чьи близкие благоразумно решили не класть голову за никому не нужную двуединую власть и сдались в плен. Затянувшиеся сытые времена в Российской империи, помноженные на многолетнюю подготовку, позволили обеспечить не самые паршивые условия военнопленным. Не от одной лишь доброты душевной приходится работать соразмерно квалификации, но в оговоренных трудовым кодексом рамках. Койко-место в теплом помещении и трехразовое питание империя обеспечивает, а еще активно способствует переписке между пленными и жителями новых территорий. Когда на них установится нормальная жизнь, пленных с соответствующей пропиской начнут отпускать домой с наложением обязанности ходить отмечаться у участкового до окончания войны. Все это актуально для жителей городов, а в деревнях многие никаких изменений и не ощутили. В той их части, которую обошли стороной боевые действия и вечный бич крестьян в виде шатающихся по округе и норовящих чего-нибудь спереть солдат. Забавно получается, на той неделе староста деревенский в управу одной власти ездил, а на этой уже другой. Табличка на входе в здание, булочник у входа и даже чинуша, что характерно, не изменились. Казалось, из нового лишь вырезанная из газеты фотография российского императора на месте официального портрета Франца Иосифа. Но это касалось лишь внешних атрибутов новой власти, а на реальности ее влияние сказывалось гораздо сильнее. Большая часть новых веяний крестьян не касалась. А вот пятилетнее освобождение фермеров-единоличников и крестьян от налогов вызвало у сельского люда изрядное воодушевление, перекрывшее неприятные ощущения после приказа в течение 10 лет перевести на русский язык документооборот и учебный процесс. От понимания макроэкономических процессов Среднестатистический крестьянин актуальных времен бесконечно далек. И там, где городские, в силу большей близости к источникам информации, с обменом валюты худо-бедно разобрались или тупо получили первые рублевые зарплаты и материальную помощь. Крестьяне привычно закапывали материальные ценности во дворах да окрестных лесах. Кто поумнее, в виде драгоценностей и золотых монет. Кто попроще, денежными знаками, стремительно движущейся на свалку истории империи. И всем жителям новых территорий без деления на классы, профессии, пол и даже возраст показывали кино. Разного формата, в разных условиях. От привычных жителям больших городов кинотеатров до развернутого на ближайшей поляне богом забытого села белого полотна, на котором, благодаря запитанному от генератора с ДВС проектору, оживали герои прошлого, красавицы настоящего и сказочные существа из неведомых миров. Бонусом к основному кинопродукту всегда шло несколько короткометражек, рассказывающих о новых правилах жизни социума и возможностях, которые открыты для ее новых граждан. Помимо хлеба и зрелищ, Георгий I считал необходимым обеспечивать народу еще и государственную пропаганду. Ее для жителей новых территорий не жалели. Все типографии были временно арендованы для государственных нужд. К ним добавили завезенных с коренных земель мощностей и уже готовые материалы. И народ прошивался как надо, всюду наблюдая рассказы о плюсах жизни при новой власти и незавидной судьбе тех, кто остался под гнетом власти старой. Газетам помогала техническая новинка, развернутая в городах радио, вещающая щадящие 20 минут во время обеденного перерыва и еще полчаса по вечерам, когда жители массово путешествовали с рабочего места до дома. Это вещание, так сказать, принудительное, через громкоговорители на столбах и зданиях. А вещание по проведенным со старых территорий проводам прекращалось только по ночам. Дешевые приемники, потому что датируемые из казны, можно было приобрести в специальном магазине, но придется подождать, пока к тебе протянут провод и установят розетку. Это тоже дешево, но очередь на подключение за первые пару недель работы контор «Имперское радио» достигла длины в пару лет. «Вы из многоквартирного дома, товарищ? Поговорите с соседями. Если оставите заявку на подключение всего дома разом, получится гораздо быстрее». Такие же процессы с поправкой на повышенное содержание носителей мусульманского вероисповедания среди специалистов всех уровней шли на отвоеванных у осман землях. Россия пришла сюда насовсем, поэтому обживается с демонстративной основательностью, вселяя этим уверенность в завтрашнем дне в новых своих подданных.